Глава 23. Катя. «Прием окончен. Я пойду с Лялей домой». Протягиваю Женьке ключи от ФАПа. «Там есть чай». Указываю на крохотную подсобку, по совместительству сестринскую кладовку и комнату отдыха персонала. «И сахар. Сделай матери». Разворачиваюсь, но не выдерживаю. Я слышала почти весь разговор. Я слышала. И если как относиться к Женькиным признаниям я еще не решила, то протест... «Мне никто не предлагал никакого теста!» Резко разворачиваю, смотрю в глаза Светлане Степановне. «У нее такая красивая версия, благодетельница. Дала денег, зная, что ребенок ей никто. А жаль разрушать эту ложь, хотя то, что надала денег, действительно правда». Пришла мать, заявила, что ей заплатили за мой аборт, и я обязана его сделать, или я ей никто. Сглатываю комок в горле, который вдруг появился. Надо же, я думала, уже все переболело. Я думала, эти воспоминания уже больше не ранят. А нет, больно, очень больно. Но я беру себя в руки и выравниваю голос. С тех пор я живу в деревне. Заканчиваю свою фразу. Женька шумно сквозь зубы выдыхает, закрывая лицо ладонями. Затем медленно опускает их и смотрит на мать с кривой ухмылкой. «Это гораздо больше похоже на тебя, мам», — кивает он. «Она врет!» — вдруг взвизгивает моя несостоявшаяся свекровь. «Не было этого! И ребенок этот не твой! Я докажу, у меня тест!» «Мам, у Ляльки родинка!» — Женя смотрит на мать снисходительно, как на безнадежно больную. «У нее на груди наше сердечко!» Он касается на себе того места, где под футболкой находится их семейная отметинка. «Никто мне ребенка не навязывал, никто с меня алиментов не требует. Угомонись уже и едь домой!» — кивает он на дверь. «У нас девочка в машине мерзнет!» «Ты!» — дрожащим голосом кричит Светлана Степановна. «Да ты!» «Мам, выходим, ФАП закрывать надо!» Женька спокойно берется за дверную ручку. «Мы с 7 утра на все на ногах!» «Женя!» — в порыве истерики выкрикивает эта женщина. Он просто смотрит на нее молча, держится за дверь, приглашая ее выйти, и смотрит на нее со спокойным ожиданием. «Я этого так не оставлю!» Вдруг топает ногой она. «Я добьюсь! Я!» «Пойду машину заведу!» Качает головой Женька. «Ты все закрыла?» Обращается ко мне. «Ну, кроме процедурки», развожу руками. «Ты еще пожалеешь!» Шипит сквозь зубы Светлана Степановна и... Фурии вылетает на улицу, где ее, оказывается, ждет такси премиум-класса. Водитель, разминающий ноги около машины, быстро подскакивает к пассажирской двери и распахивает ее. Светлана Степановна мечет в нашу сторону еще один гневный взгляд и уезжает. «Прости», — тихо обращается ко мне Женька. «Скорее всего, она сейчас начнет пытаться...» Он замолкает. «Но я и так все понимаю». «Переживем», — вздыхая тяжело. «В конце концов...» «Пойду, стану на биржу труда», — хмыкаю. «Пособие по безработице не сильно меньше, чем здешняя зарплата». «Кать!» — вдруг с болью в голосе окликает меня Женька. Оборачиваюсь и... «Прости!» — стискивает он меня в объятиях. В теплых, защищающих от всего мира, от всех бед объятиях. Я, кажется, полностью закрыта его руками, как крыльями. Он уткнулся носом в мои волосы, прижимает к себе. «Прости, даже не представляю, что тебе пришлось пережить». В его голосе ужас и мучение. «Прости». В этот момент у меня внутри что-то напрягается, вздрагивает и хлопается, растекаясь каким-то теплым, омывающим, очищающим светом. Не сразу понимаю, что плачу. Стою, уткнувшись носом в его грудь, и плачу. Впервые, кажется, после похорон бабушки. Не отказавшись от меня, мать, ни сволочь Юрка, ни безнадежье, ни одиночество, ни бессонные ночи у кроватки дочери. Ничто не могло заставить меня рыдать. А сейчас реву. Словно сломались какие-то преграды. Словно рухнули стены, внутри которых я себя заперла. Реву. И так легко от этих слез становится, что даже не хочу их утирать. Просто вздрагиваю, рыдая, а Женька гладит меня по спине, покачивает, как ребенка, и молчит. С опозданием понимаю, что уже очень давно молчит. «Боже!» — отстраняюсь. Лялька замерзнет. А он ловит мое лицо в ладони, смотрит нежно, улыбается. Большим пальцем проводит по моей мокрой щеке. «Не надо!» — убираю его руку и отворачиваюсь. «Не надо!» 2 шага до газельки, и я уже внутри машины. Села в салон. К Ляле. Та совершенно счастливая развалилась в кресле фельдшера и смотрит свинку Пеппу на английском языке. «Дайте угадаю, кто ей это включил?» «Мам, а у нее тут есть братик?» Радостно показывает мне примитивных поросят Ляля. «Мам, я тоже хочу братика!» Я молчу. Ничего не могу из себя выдавить, кроме всхлипываний. Слышу, как хлопает водительская дверь, заводится мотор, но даже обернуться нет сил. Машина трогается. Лялька зевает и потягивается, устраиваясь поудобнее. В салоне разливается мягкое тепло. Печка нагоняет воздух из еще не остывшего мотора. Я закрываю глаза, позволяя голове откинуться на спинку сиденья. Сегодня, кажется, впервые за много лет мне легко и спокойно. По-настоящему спокойно. Мы едем домой. Про необжитую служебную каморку в ФАПе, кажется, все уже забыли. А утром случается неожиданное. Я просыпаюсь от громкого звона и хохота. Совершенно счастливого, пытающегося быть тихим хохота.